Если его паства верила всему этому, то она, естественно, поверила бы чему угодно, потому что, когда соглашаешься с тем, что черное-белое, становится очевидным фактом, что темно-серое в действительности светло-серое. Я нисколько бы не удивился, если бы Леминг, изменив стиль, но не сущность своей речи, склонился со своего насеста и заявил: «Ребята, у меня для вас сюрприз. Я уже рассказывал вам о втором пришествии Иисуса и о том, как я про него узнал, но вся загвоздка в том, что я и есть Иисус Христос. Я знаю, ребята, что морочил вам голову, но можете не сомневаться, что это для вашей же пользы. А теперь давайте споем 89-й или 98-й, мне без разницы». Тем не менее, сукиному сыну удалось меня удивить. То, что он сказал, было полным бредом, но в устах Фестуса Леминга это звучало по-иному. Его природный или хорошо натренированный голос брал свое. Сделав паузу после первой фразы, Леминг продолжал без всяких подготовительных комментариев: «Уже многие вечера я говорил вам об Эммануэле Бруно. Я говорил вам о нашем Господе и Спасителе, который умер в муках, распятый на кресте, во искупление наших грехов. Я напоминал вам о предсказании, что во время второго пришествия будут голод и землетрясения. Один народ поднимется против другого, плоть против плоти и кровь против крови. Что Антихрист появится на земле и будет сражен истинным Христом, что сказанное в Писании будет исполнено». Взгляды слушателей были устремлены на Леминга, но в толпе началось легкое движение и бормотание. Я чувствовал, как их напряжение передается мне. Конечно, причина во многом заключалась в колоритном и впечатляющем стиле Леминга, и все же не только в нем. Теперь он говорил все громче и быстрее. «Я говорил вам, что этот повелитель демонов и порождение сатаны появится в человеческом облике, и что вы узнаете его по делам. Человек познается по плодам своим, антихрист же по злу, греху и порче, которые есть плоды его слов и деяний, его присутствие и его существование». Бормотание сменилось растущим гулом. Толпа знала, что за этим последует. Знал и я, хотя не мог этому поверить, даже имея дело с Фестусом Леммингом. «Завтра вечером!» Снова постепенно нарастала звучность и темп. «Завтра вечером я назову вам время второго пришествия. Я говорил вам, что знаю Антихриста, знаю его злое лицо и злое имя. Сегодня я назову вам это имя. Я поведаю вам правду, Божьи Леминги, а через вас всему миру. Да, мне известно его имя. Это имя Эммануэль Бруно». Я был потрясен и напуган. Одно дело ожидать событий, противоречащих разуму и логике, а другое — переживать их непосредственно. Но Леминг не дал времени на размышления ни мне, ни своим прихожанам. Он продолжал, не делая паузы, но его голос впервые несколько секунд был настолько тихим, что для понимания слов требовалось пристальное внимание каждого присутствующего. Повинуясь желанию Леминга, гул и бормотание стихли почти полностью. «Вы не удивлены. Не удивлены, ибо обладаете разумом и знали это имя заранее. Вы знали злое имя Эммануэля Бруно, прежде чем я его произнес. Вы знали, что Антихрист — это он. Да, да, да!» На сей раз Леминг умолк и стал ждать. Но еще до того, как он кончил говорить, вновь начавшееся бормотание переросло в оглушительный рев, подобный вою ураганного ветра, который заглушил даже гулкий и усиленный микрофонами голос Фестуса Леминга. Позволив публике выразить свои чувства, он поднял руки и опустил их, после чего рев вновь сменился шепотом. В горле у меня пересохло. Я не мог точно определить, был ли Леминг святым или грешником, но твердо знал, что он на моих глазах творит нечто безобразное и жуткое с 4000 мужчин и женщин. Пока что только с 4000. «У антихристов много агентов, очень много агентов!» Услышав слово «агент», я сразу понял, чего следует ожидать далее. «Да, некоторые из них сознательно живут и действуют во зле, другие всего лишь пешки повелителя греха. Один из них здесь. Здесь присутствует агент Эммануэля Бруно, кто трудится во имя греха, зла и разврата ради гибели Христа и торжества Антихриста, чтобы Антихрист мог править на троне земном, окруженный толпой блудодеев и развратников, а добродетель, праведность и достоинство были брошены к его ногам. Да, говорю я вам, один из этих агентов здесь, в Доме Божьем, в церкви Второго пришествия, оскверняет своим сатанинским присутствием эти священные стены, и его имя, да назови ты его, Бога ради, с тоской подумал я, Шелдон Скотт. На сей раз я оказался прав. Я не был удивлен. Однако этого нельзя было сказать о прочих слушателях, которых слова Леминга повергли в экстатическое изумление. Правда, это не отражалось на их внешности, но я не сомневался, что внутри их переполняет праведный восторг, ибо здесь, рядом с ними, находился кто-то, кого они могли ненавидеть радостной и счастливой ненавистью, не испытывая никакого чувства вины. Ненавидеть во имя Бога! С трудом оторвав взгляд от Фестуса Леминга, я посмотрел на толпу. Я ожидал, что вся паства пялится на меня со злобной радостью. Но ничего подобного. Никто из них даже головы не повернул в мою сторону. Только мое тщеславие заставило меня ожидать огромного, хотя и нелестного внимания публики при одном звуке моего имени. Я ошибался. Думаю, что им одинаково знакомы имена Шелдона Скотта и Эльвиры Снал. Эти люди и я жили в разных мирах, за что я был признателен Всевышнему, по крайней мере, не менее, чем они. Поэтому, если Фестус закончил, мне пришлось выбираться из этой ловушки, прежде чем он... Да-да, его имя Шелдон Скотт, и он здесь! Ничего подобного я не видел за всю жизнь. Я смотрел на толпу, а толпа уставилась, как зачарованная, на Фестуса Леминга. В тот момент какой-то парень указал на меня пальцем. Я бы догадался об этом, даже если бы не видел собственными глазами, так как в ту же секунду буквально все головы в толпе повернулись. От Леминга в небесах ко мне в аду. Движение было точным, словно военный маневр, как если бы ракеты могли одновременно действовать только своими головками. Зрелище было столь же пронзительным, как вид 4000 болельщиков, наблюдавших за очком в теннисном матче, для которого как раз подходила моя одежда, происходящим на склоне Альп. Мне не случайно пришел на ум военный маневр. Передо мной была армия христиан и ее солдаты, чей меч — любовь, смотрели 8000 глаз дул на меня, стоящего спиной к стене, хотя и без повязки на глазах. Точно так же они целились в меня и раньше, но теперь все было по-другому. Я чувствовал силу, исходящую из этих 8000 глаз, и никто никогда не убедит меня в обратном. Я ощущал ее, как биение тысяч маленьких черных крыльев. Внезапно меня охватило предчувствие, что эти психи готовы расправиться со мной на месте. Это не было логическим, тщательно проанализированным выводом. Я чувствовал это задом своих штанов. Причем мне было все равно, соответствует ли это действительности. Мне казалось, будто я одинокий зимний орех в присутствии 4000 белок. Я не мог заставить себя двинуться к выходу, поэтому рискнул направиться по проходу в обратную сторону. Никто на меня не бросился, но не было недостатка в пронизывающих взглядах, зловещем бормотании и, несомненно, проклятиях, хотя Фестус Леминг заговорил вновь. Нет нужды повторять или комментировать сказанное им, за исключением того, что оно было еще хуже прежнего. Если вам кажется, что хуже некуда, то вы ошибаетесь. Об истинных глубинах порочности этого человека я только начал подозревать. Он вновь распространялся о блудодеях-развратниках, когда я, пятясь, добрался до первого ряда деревянных скамеек, лишенных спинок. Я чувствовал бы большую уверенность в спасении, добравшись до самого конца прохода, но меня обуяли сомнения. ибо Фестус, пригвоздив к позорному столбу блудодеев и развратников в целом, перешел на конкретные личности. Мне незачем объяснять, на кого именно. Самым скверным было то, что этот человек напрямую не лгал относительно меня, он брал истинные факты и превращал их неизвестно во что. Разумеется, у меня есть недостатки. Признаю, что их даже очень много. Я люблю женщин, иногда в самом деле блужу и развратничаю. Даже не только иногда. Но в устах Фестуса Леминга это звучало поистине.